Глава 31. Ангелина. «Эй, спящая красавица, просыпайся!» — раздался над ухом тихий, мягкий голос Кайла Кристофера. Вздохнула и отвернулась. Там, во сне, со мной рядом был огонечек, обнимая так крепко-крепко, что просыпаться совсем не хотелось. Но пришлось, когда друг принялся дергать за волосы. Тем сильнее было мое удивление, когда, ступив на трап в ночной мгле, различила знакомые стены аэропорта Рио. «Кристофер, что это значит?» — обернулась к своему сопровождающему. «Идем, а то опоздаем», — получила веление вместо ответа. «Опоздаем куда?» — окончательно запуталась. «И да, с места не сдвинулась». «Кристофер, что происходит, объясни сейчас же, иначе я вообще никуда с тобой не пойду», — выставила ультиматум. «С учетом, что, чтобы сдвинуть меня с места, ему надо ко мне прикоснуться, а это чревато последствиями уже для него самого, с полным погружением в видение моей жизни, угроза была обстоятельной». Вот и Крис поморщился, прежде чем сдался со вздохом. «Давай спустимся с трапа, и я тебе все объясню, хорошо?» — предложил мягко. Соглашаться совсем не хотелось, но вокруг начали уже ругаться, потому я вынужденно вняла его предложение. Итак, тут же вернулась к прежней теме, как только ступила на асфальтированную посадочную полосу и отошла в сторону, чтобы никому не мешать. Кристофер опять вздохнул, с некоторое время смотрел вверх, в небо, а затем... «Ты хотела Каливера? Мы прилетели к нему». Вот не на такой ответ я рассчитывала. «Серьезно?» «Не поверила. Никто не знает, где он, а ты вот так просто взял и привез меня к нему?» «Да?» Пожал друг плечами с бесстрастным видом. «Ты против?» Склонил голову набок. «Если да, мы всегда можем вернуться домой. Настаивать не буду». Не то что против, но вдруг стало страшно, что приду и увижу то, что не хочется видеть. Например, Рафаэля с другой. Если уж родители все эти недели думали, что я тоскую по истинной паре, то что себе надумал мой супруг и во что это вылилось, лучше вовсе не представлять, а потому... «Нет», — закусила губу в неуверенности. «Ты прав, я хочу его увидеть. И если ты знаешь, где он, то отведи меня к нему». Кристофер улыбнулся. «Не совсем так. Я не знаю, где сейчас Рафаэль, но я знаю, где тот, кто сможет отвезти тебя к нему. Идем?» Кивнул в сторону дверей. Выдохнула, делая первый шаг. Он стал подобен прыжку в омут с головой. Но раз уж предоставился шанс, я не могу его упустить. Я так соскучилась по огонечку за эти дни, что сейчас не находила ни сил, ни благоразумия сопротивляться своему желанию вновь его увидеть. Так что, когда спустя час мы с Крисом сели в такси и направились по незнакомому мне адресу, и я даже спрашивать ничего не стала. Сердце в груди при этом билось, как заполошное. Приехали мы на окраину одного из не самых благополучных фавелов, где нас ждал Лукас Эмерсон. Или не совсем нас, судя по искреннему удивлению в карих глазах. «Я вот сейчас не понял», — протянул недобрый мужчина, поочередно глядя на нас обоих. А воздух противно сжался, вызывая приступ тошноты. Пришлось осваивать дыхательную гимнастику, маскируя свое состояние любопытством. Принявшись разглядывать скудную обстановку жалкой, полузаброшенной лачушки с обшарпанными стенами, заколоченными окнами и бетонным полом, из мебели стол, кухонный гарнитур и, в общем-то, на этом все. Еще виднелся проход в другую комнату, но от входа разобрать, что там, не удавалось. Сегодня вечером в одном тебе небезызвестном клубе состоятся бои, и ты проведешь на них Ангелину. Вроде попросил, но фактически потребовал Кристофер. И не надо давить. Моя подруга и без того не очень хорошо себя чувствует. Бои? Что еще за бои? Уставилась на Белого Волка с искренним шоком. Вот и пусть тогда домой возвращается. Рыкнул зло Эмерсон. Ей все равно на них делать нечего. Это место не для таких хрупких бегоней, как она. Тем более в ее положении. От его слов стало еще больше не по себе. Что ж это за бои такие, на которых мне нельзя присутствовать? И как это связано с огонечком? Это уже не тебе решать. Ты либо проведешь ее, либо все равно проведешь. Ухмыльнулся с вызовом друг. Так и быть, я с вами не пойду. Подожду вашего возвращения на вилле Оливейра. «Да? И как же ты меня заставишь?» — сложил руки на груди старший из нас, кажется, искренне заинтересовавшись таким напором. «Ну да, 18-летний оборотень против 60-летнего». «Не я», — улыбнулся загадочно Крис. «А она?» — кивнул в мою сторону. Уставилась на него, совсем обалдела. «Он ведь не намекает ни на что такое, правда?» Судя по виду, не намекал. Прямо толкал на такой исход. «Да ты с ума сошел, не буду я этого делать!» Тут же открестилась от подобного. «Я еще не забыла, чем закончилось мое последнее применение дара». «Ты хочешь увидеть своего мужа или нет, или сразу отдашь его другой?» Едва не захлебнулась новым вдохом. «Чего?» «Какой еще, мать вашу, другой? Что еще за другая?» «Фантазия у меня всегда работала как надо, а с огонечком так и вовсе никаких поводов не нужно было, чтоб воображение разыгралось на полную катушку. Вот и сейчас перед глазами очень четко встал его образ в объятиях разноцветных. С учетом, что даже родители до недавнего времени думали, что я выбрала мексикашку, то уж Рафаэль и подавно, а значит, и я его убью. Клянусь луной, убью, если это так. Нет, не так. Я его убью. И его, и ту дрянь, или сколько их там у него? Всех. Где он? Развернулась к мужчине вмиг, позабыв о благоразумии. Эмерсон заметно напрягся, но в целом остался верен себе и виду не подал. «Понятия не имею, о чем говорит твой друг», — заметил с безразличием. «Но меня уже было не остановить». «Ну уж нет, он мне все расскажет». Все-все-все. И вот тогда посмотрим, какие понятия и о чем он там имеет и нет. А если не расскажет, то покажет. Сама посмотрю, что там за дрянь блохастая завелась у моего огонечка. Да, так даже лучше, а потому... Лукас улыбнулась мягко и нежно. Плавно шагнула навстречу. Ладонь легла на мужское плечо, слегка сжала, а затем пальчики пробежались по нему к затылку. А я сократила оставшееся между нами расстояние. Лукас. Зрачок в мужских глазах заметно расширился. Оборотень сделал вдох, да так и не выдохнул, завороженный моими интонациями. Ты такой хороший, Лукас. И так мне нравишься. Ты мне тоже нравишься. Пробормотал тот в ответ, и я поощрительно улыбнулась ему еще шире. А сделаешь для меня тогда малюсенькое одолжение? Попросила, понизив голос. Что угодно, выдохнул он. Хочу Сделала паузу, отчего моя жертва шумно выдохнула и резко притиснула к себе за талию. «Посмотреть бои!» Обломала я его, ведя ногтями вдоль его шейных позвонков. «Ты ведь проведешь меня на них?» «Пожалуйста!» Добавила в голос побольше умоляющих ноток. «Все, что хочешь», — пообещал. «Хочу». Еще раз улыбнулась я ему, отстраняясь. «Веди», — приказала. И то ли мои эмоции сегодня работали как надо, то ли желание казалось настолько сильным, но Эмерсон действительно подчинился и повел меня куда надо. Совсем недалеко. Самый обычный дом, каких в округе много. Попасть внутрь которого оказалось и того проще. Лукас показал татуировку на запястье, и нас пропустили без всяких вопросов. «Осторожно, лестница довольно крутая», — предупредил, придерживая за талию, пока мы спускались по многочисленным ступеням вниз. Не обратила на него никакого внимания. Оно все было поглощено предвкушением от встречи с огонечком. Огромное пространство вмещало в себя сотню человек, не меньше, и было поделено на 3 сектора. Мы оказались в среднем. Впереди виднелся бар с огромным ассортиментом алкогольных напитков. Справа от нас виднелся вход для VIP-персон, но мы туда не пошли. Эмерсон повел налево, где в глубине на довольно высоком постаменте виднелась клетка, внутри которой прямо сейчас шел бой. Столпившиеся зрители перед ней едва на хрип не срывались. Так громко кричали. «Кремень! Цербер!» — доносилось отовсюду. И если на первое обращение я не обратила никакого внимания, то вот второе... Мурашками по позвоночнику отозвалось. А уж когда черный волк по кличке Кремень уклонился от удара, открывая вид на своего соперника... «Раф!» — выдохнула в ужасе. Ноги сами понесли меня вперед ближе к прутьям, чтобы точнее удостовериться в том, что вижу. Не дошла, Лукас остановил. «Не надо тебе туда идти», — произнес мрачно. Судя по его виду, мой дар уже перестал на него действовать, и теперь вопрос времени, как скоро он меня отсюда выведет. «Опять очарую», — предупредила я его, дернув плечом. По руке Эмерсона прошлась судорога, но он все же отпустил меня. «Ладно», — выдохнул зло. «Хочется смотреть? Смотри». Сдался. «Но близко все равно не подходи. Клетка под напряжением», — предупредил. На этот раз не стала спорить. Правда, то удалось тяжело. Безумно хотелось приблизиться к огненному Альфе, чтобы увидел, остановился, вернулся ко мне. А вот только стоило мне разглядеть происходящее за толстенными решетками, как из головы вылетели все желания, оставляя на их месте одно единственное — ужас. Внутри шла бойня, иначе не назовешь. Черный волк планомерно загонял Рафаэля к стене, одаривая его удар за ударом. А мне казалось, он не его, меня бьет. Такой сильной болью отдавались видения происходящего за решеткой у меня внутри. А Рафаэль улыбался. Да так, как никогда прежде. Будто и не он, а слетевший с катушек незнакомый волк, подверженный кровавому безумию. И так я зависла на этом открытии, что пропустила момент, когда все изменилось. И черный волк оказался повержен на пол. Теперь бил Рафаэль. Жестоко, бездушно, зло. Снова и снова. И даже когда противник потерял сознание, не остановился. Поздно я поняла, к чему все шло. Только когда раздался едва слышный в приветственном реве толпы хруст костей поверженного, А Рафаэль выпрямился с чужой головой в руках. Оторвал. Он ее оторвал. И теперь победный рыча радостно скалился толпе, удерживая ее в вытянутой руке, пока из шеи убитого на пол текла кровь. Чуть не стошнило. Эмерсон вовремя среагировал и отвернул меня, чтобы я не видела больше этого зрелища, уводя прочь от клетки. Сунутый в дрожащую руку стакан с чем-то крепким, я опрокинула залпом, даже не почувствовав вкуса. Вставший в горле ком пробило сразу, но едва ли это помогло избавиться от памятных образов, содеянного моей парой. Я так и зависала над ними, пока за спиной не раздался приторно ласковый женский голос. «Все, как ты предпочитаешь». Быть может, я бы и не обратила на него никакого внимания. Но в ответ донеслось знакомым. «Спасибо». Хриплый голос дрожью прошелся по струнам нервов, натянув их до предела так резко, того и глядя лопнут. Обернулась в сторону говоривших, как если бы меня за ниточку дернули, а заставляя это сделать. «И правда, Рафаэль». До сих пор в чужой крови. И в глазах пристально смотрящих на меня по-прежнему ничего разумного, лишь знакомая ярость зверя. Вот и поданная женской рукой бутылка закономерно треснула. Стоило ему за нее взяться. Едва не попятилась от него. Не будь шок силен, приморозив мои ноги к месту, я бы наверняка так и сделала. «Раф!» — насторожилась произошедшему стоящая рядом девушка, глядя исключительно на огонечка. А вот теперь я сосредоточилась на ней. Красивая. Темные волосы с медным отливом рассыпались по открытым плечам. Черное платье-футляр красиво облегало стройную фигуру и оттеняло светлую кожу. Ярко подведенные черным карандашом темно-карие глаза смотрели на огонечка с таким неприкрытым желанием, что захотелось моментально уничтожить их обладательницу. Еще эта кричащая алая помада на ее губах так и представила следы от нее на загорелой коже Рафаэля. Весь шок и ужас схлынули, как не бывало. На их место пришла ледяная ярость. Значит, правда, с другой. Точно убью. Я в порядке. Отозвался тем временем огненный волк, с хрустом сжав в кулаки остатки сломанной бутылки, возвращая мое внимание непосредственно его персоне. Иди, скоро буду. Все так же глядя на меня, девушка кивнула. Но не ушла, проследила за его взглядом и сосредоточилась на мне. И я продолжала старательно давить в себе убийственные наклонности. И это его «иди, скоро буду», то есть даже не скрывает, что теперь с ней? Кто бы знал, чего мне стоило не подать вида, насколько меня это задело. Помогла его девица. Оценив меня с головы до ног, она недовольно поджала губы, враз напомнив обо всех его разноцветных, которые вот так же всегда реагировали на мое присутствие рядом с огненным волком. На губах против воли расплылась злорадная усмешка. Да, может, я и не соответствую дресс-коду их клуба в своей повседневной широкой белой юбке до колен и простом желтом топе, но рубашка, стоящего рядом с ней, на мне для нее, что красная тряпка для быка. «Зачем же уходить, пусть остается?» — не согласилась я, переведя взгляд на Рафаэля. «Я с удовольствием познакомлюсь с той, кто помогает тебе меня забыть». Пламя ярости в бирюзовых глазах взметнулось ярче. И вместо слов поначалу вырвалось лишь вибрирующее рычание. Бальзам на мою раненую душу. Знакомься, Летти. Моя жена. Бывшая. Все же обрел дар речи оборотень. Очевидно, пришла делить имущество при разводе. Произнес пополам с очередным рыком, тяжело втягивая в себя воздух. А его взгляд сместился ниже моего лица, резко потемнев. И заодно сообщить о том, что беременна. Не от меня. Настала моя очередь сдерживать рычание и портить стеклотару. Осколки стакана впились в ладонь, но едва ли я обратила внимание на эту боль. Как он сказал? Беременна? Не от него? Серьезно? То есть не только бросил, нашел другую, решил развестись, так еще и от сына отказывается? Кажется, моя ярость только что переросла в ненависть. Никогда не думала, что такое возможно, но сейчас. И я действительно искренне, всей душой ненавидела. Впервые в жизни. Того, кого еще недавно любила больше этой самой жизни. Вообще-то меня зовут Ангелина. Несмотря на истинные эмоции, я продолжила мило улыбаться его шлюхе. И нет, любимый. Протянула ядовито. Твое имущество мне не нужно. Оставь себе. Проявила великодушие. А вот по второй части, в точку. Хотела, чтобы ты узнала о сыне от меня лично. И не надумал себе потом чего лишнего. В общем-то, на этом все. Не смею мешать развлекаться вам обоим дальше. Перекинула внимание на все еще стоявшего рядом Лукаса. «Проводишь?» Попросила, добавив томных ноток в голос. «Голова немного кружится», — пояснила виновато, протянув руку, вложив в чужую. Голова на самом деле не кружилась от слова совсем. Слишком сильные эмоции во мне сейчас бурлили, что я и действия алкоголя не ощущала. Спрыгнула со стула с помощью Эмерсона и первая направилась на выход, не забывая фонтанировать счастьем направо и налево. Нет уж, никто не увидит, насколько мне сейчас плохо, больно и тошно. Не покажу. И лишь кровоточащий кулак из-за по-прежнему зажатых в нем осколков выдавал правду. Разжала я его, только оказавшись на улице. Как и вдохнуть смогла нормально там же. До этого и сама не замечала, что фактически не дышала. «Ты как, прелесть?» — взволнованно поинтересовался Лукас, продолжая идти рядом, придерживая за локоть. «Нормально», — солгала. «Растеряна, оскорблена, ненавижу», — перечислила про себя. «Меня будто наизнанку вывернули и забыли вернуть обратно». Осталась лишь холодная пустота, которая обволакивала внутренности все больше, вгрызалась в них глубже, погружая в состояние транса. Лукас вздохнул. «Идем, провожу тебя на виллу Оливейра. Тебе надо отдохнуть», — предложил, подтолкнув вперед. Не стала спорить. Не хотелось. Мне вообще ничего не хотелось. Зря я повелась на слова Кристофера и отправилась смотреть на Рафаэля. Еще и с Лукасом некрасиво поступила. «Лукас, прости», — повинилась перед последним. «Я просто должна была увидеть, удостовериться». Эмерсон скривился. «Да понимаю я все», — проворчал с шумным выдохом. «Вот только ты не...» Не зная, что оборотень хотел сказать, но послышался глухой неприятный звук. Эмерсон дернулся в сторону, уклоняясь от выпущенной в него пули. И только я облегченно выдохнула, как звук повторился еще несколько раз, и мой провожатый все-таки осел бесчувственным кулем на землю. «Лукас?» Тут же бросилась ему на помощь. Из его шеи хлестала кровь, заливая все вокруг. И на этот раз меня все же стошнило, едва успела отвернуться. А когда приступ отступил, на глаза попались носки мужских кроссовок. Подняла взгляд выше, по затянутым в джинсы ногам, темной толстовке, подчеркнувшей всю ширину плеч незнакомца. На волевом подбородке заметила щетину. Запрокинула голову повыше и встретилась взглядом с глазами цвета бездонного космоса. Настолько черными они казались во тьме ночи. «Встань!» — приказал незнакомец. «Или ты предпочитаешь и дальше ползать передо мной на коленях?» — уточнил угрюмо. Голос, как и взор, неприятный, хотя внешне мужчина являл собой образчик красоты. Короткие темные волосы, мягкие черты лица, ямочки на щеках, губы не тонкие, не пухлые, идеальные. Не дождавшись ответа, он ухватил меня за локоть и самостоятельно поднял на ноги. Пошатнулась, угодив его крепкие объятия, и тут же поспешила избавиться от них. Что, конечно же, не вышло. Меня окутало его запахом. Что-то кислое с перцем. Не разобрала точнее, алкоголь перебивал. Опять затошнило. «Пусти!» — потребовала, толкнув его от себя. На красивых губах расплылась жестокая ухмылка. Мужчина склонился ниже, обжигая мои губы своим дыханием. «Нет, моя маленькая непослушная пара», — прошептал едва слышно, — «и я тебя никуда не отпущу, больше нет». Его обращение подобно похоронному набату десятка колоколов. Присутствие здесь, что приговор. «Рафаэль победил», — поспешила напомнить. «А разве?» — выгнул он брови с надменной ухмылкой. «А разве победил? Разве стоял бы я сейчас в таком случае здесь, рядом с тобой, и если бы он победил?» «Да, потому что я попросила сохранить тебе жизнь. Видимо, зря. В чем убедилась уже вскоре, когда в шею кольнуло чем-то острым?» «Нет!» Дернулась было прочь, но мир вокруг закружился. «Рафаэль!» Позвала любимого, хоть и знала, что не услышит. А затем мое сознание затянуло покрывалом тьмы.